Глеб Соколов. Адам энд Адам. Накануне своей смерти Вика была там, откуда взялся этот лежащий на кофточках синий конверт. Никогда прежде до этой страшной минуты я не слышал от нее ни о каких людях-дьяволах и их богах. Не там ли, где была за день до моего дня рождения, встретилась Вика впервые с убийцей? Значит, в конверте ключ. Снежана медленно отодвинулась от подоконника, сделала первый шаг. Синий конверт, он был сравнительно узким и длинным, манил. Быть может, лучше отнести его в милицию? Она подошла к шкафу, взяла конверт в руки. Затем, уже не испытывая никаких страхов и сомнений, оторвала с правой стороны полоску. Внутри был сложенный втрое лист бумаги. Девушка вытащила его, развернула. Сам конверт упал на пол к ногам. Снежана читала. «Приглашение. На одно лицо. Кафе-клуб «Леон». Индустриальная улица, 6. Тематическая вечеринка. Зверем по белому. Ваш логин, пароль». Места, где были логин и пароль, были закрыты непрозрачной блестящей пленкой, как это бывает на платежных картах. Несколько секунд поколебавшись, Снежана ногтем соскребла пленку. Логин. Африка. Пароль. Нет будущего для Homo sapiens. Внизу было напечатано мелким шрифтом. Вход на вечеринку строго для обладателей логина и пароля. Просьба не разглашать их третьим лицам. Дата вечеринки миновала, но кафе-клуб «Леон» должен был остаться на прежнем месте. Жгучее любопытство охватило Снежану. В коридоре заскрипела дверь. Услышав шаги и характерное материно покашливание, она сунула приглашение в карман короткого халатика. Быстро нагнулась, подняла с пола конверт. Переломив надвое, сунула туда же. Бобо быстро раздел труп и, скинув с себя свои тряпки, спешно переоделся в те, что были на жене Тотоблита. Замотав лицо покрывалом, торопливо пошел вниз, к лимузину. Опять он прошел мимо тех же самых работниц, по-прежнему перебиравших крупу. Они вытаращились на него, но ничего не сказали. Спустившись к машине, Бобо открыл дверцу и сел на заднее сиденье лимузина. Шофер обернулся и с недоумением уставился на него. «Что вытаращился? Это я, Бобо! Поезжай!» — хрипло произнес командующий танковыми войсками. Водитель, сексуальный маньяк, к тому же бывший контрабандист и вор, приговоренный к отрубанию рук, но вызволенный из тюрьмы Бобо, а потом им же снабженный фальшивыми документами, тут же тронулся с места. Как и предполагал Бобо, когда они подъехали к воротам, охранники, отдав честь, принялись открывать. Через несколько мгновений лимузин уже мчался по улицам, на которые опускалась ночь. В одном из кварталов шофер высадил скромницу, и дальше она пошла пешком, потом остановила такси. Машина подкатила к небольшому двухэтажному зданию. Оно стояло на некотором отдалении от основного здания аэропорта. Внутри местная таможня. К ней подруливали винтовые самолеты с ободранной краской и сипящими моторами. Такие совершали рейсы внутри страны и летали к ближним соседям. Сейчас у здания стояли три грузовика с тентовыми кузовами. К ним и подъехало такси. Дверца открылась. Бобо, по-прежнему в женском одеянии, не спеша выбрался наружу. Глянул на машины, на редкие пальмы росли вдоль бетонной взлетки. Люди из таможни, они стояли у грузовиков, обратили на такси внимание, но не спешили идти. Издали главный танкист узнал их. Ассы контрабанды. Используя должности, гоняли через аэропорт левый товар. Наживались по-черному. Бобо медленно пошел к ним. Такси уехало. «Что, не узнали?» — хрипло рявкнул Бобо. Люди замерли. Он сдвинул с лица цветастое женское покрывало. «Вот же как! Вы... Но почему?» На лицах появились виноватые улыбки. «Что там во дворце?» — осмелился задать вопрос главный таможник. «Какие-то загадочные поджоги, кого-то убили». «Сейчас все время убивают. Дождетесь, и вас кокнут». Таможенники уставились на Бобо. «Что это он?» — говорили глаза. В этот момент в воздухе раздался гул приближавшегося винтового самолета. «Летит!» — с удовлетворением отметил главный танкист. Глава 26. Получив номер, как и было условлено, по той же цене, как и в забронированной для него гостинице «Дрезден», Кожедуб поднялся на свой этаж, бросил на кресло маленький чемоданчик, плащ, привел себя после путешествия в порядок и, хотя было уже довольно поздно, спустился вниз, в холл. Он проголодался и хотел найти место, где можно поужинать. Кроме портье, стоявшего за своей конторкой, в маленьком холле в кресле перед журнальным столиком сидел одетый во все черное священник и без особого видимого интереса перелистывал газеты. Едва Кожедуб начал расспрашивать портье о ближайших ресторанах, священник тут же повернулся к ним. Портье посоветовал Кожедубу какой-то ресторан и принялся рисовать на листке бумаги схему, как его найти, но священник перебил его, сказав, что туда идти не имеет смысла, кухня уже не работает. Следом священник порекомендовал Кожедубу одну замечательную пивную, где даже в этот час можно прекрасно поужинать. Подумывая о немецком пиве, которого он отведывал бы с удовольствием, Кожедуб принялся расспрашивать у священника дорогу, но тот заметил, что это недалеко, и он может проводить гостя. По словам священника, он мучился бессонницей и как раз собирался выйти из холла на улицу, чтобы немного прогуляться. Они вышли вдвоем. Священник был чрезвычайно словоохотливым собеседником. Да и Кожедуб совсем не прочь поболтать с ним. Практика в немецком языке ему не повредит. К тому же, хоть необычная обстановка в немецком городке и не имела отношения к расследованию, впрочем, как знать, она заинтересовала его. Что скажет про все это духовное лицо? Но священник, как ни был разговорчив, стоило Кожедубу упомянуть странные возгорания предметов и электроприборов, тут же перевел разговор на другую тему. Потом неожиданно вернулся к возгораниям и сказал: «Церковь очень боится, что ее обвинят в мракобесии. Массовые поиски колдунов, ведьм и вообще охота на дьявола из самых печальных страниц в истории христианства. Тогда, в Средневековье, массовые истерии по поводу ведьм и колдунов, якобы существующих, и их великое множество, и они поклялись погубить весь людской род, привела Германию к тому, что в некоторых ее районах почти не осталось женщин. Все они по подозрению в колдовстве были сожжены на кострах. Сегодня, глядя на благополучную Европу, в это верится с трудом. Однако, как это ни поразительно, Нынче многие полагают, что в средние века действительно имел место огромный заговор нечистой силы, который вполне было под силу погубить человечество. Усилиями инквизиции нечистая была побеждена, и уже потом, когда, разумеется, и следов-то никаких от заговора не осталось, действия церкви и инквизиторов были объявлены мракобесием и средневековым варварством. Благо, такого количества ведьм и колдунов, как прежде, уже не существовало. Все они оказались сожженными на кострах. Можно говорить, что их никогда и не было, и обвинять церковь в чем угодно. Сам священник варварством это не считал и полагал, что заговор дьявола действительно имел место. И сегодня в Германии, а первым делом в городке, происходит то же самое. Группа священнослужителей прибыла в городок по просьбе местной религиозной общественности. Тут Кожедуб не удержался и заметил. Видимо, той, которая, пока шел от вокзала к гостинице, обозвала меня неандертальцем. Священник принялся с усердием убеждать Кожедуба. Замечание вовсе не было обидным. Кожедуб не мог с ним согласиться, но рассказ выслушал внимательно. Когда-то он слышал или читал про этих неандертальцев, но все давно стерлось из памяти. Неандертальцы были значительно ниже современного человека, намного шире в кости и ходили с головой, чуть запрокинутой назад. Кряжестая фигура Кожедуба и его рост немного ниже среднего были той причиной, по которой его сравнили на улице с неандертальцем. Повсеместно укоренилось мнение, хотя оно на самом деле не имело твердых научных подтверждений, неандертальцы были свирепы, грубы, успешнее орудовали огромной суковатой дубиной, чем думали головой. Подход был определен прежним взглядом. Неандертальцы чуть ли не ближайшие предки человека. В эту канву хорошо укладывалась эволюция физически крепкого, но тупого и грубого неандертальца в менее сильного, но умного человека. Если предположить, что неандерталец не был столь туп, груб и свиреп, каким его изображают, а наоборот, не сильно отличался от современного человека, то от чего к чему двигалась эволюция? От хорошего к хорошему. Поэтому теория эволюции от неандертальца к человеку подразумевала в предшественнике больше животных, звериных черт. На самом деле неандерталец, как следовало из последних данных, не был предком человека. В лучшем случае двоюродным братом. Когда современный человек, исторгнутый из чрева Африки очередным природным вихрем, переселился в Европу, неандертальцы жили там уже очень долго. Кстати, именно суровый климат тогдашней Европы, покрытый североледниками, сделал неандертальца широкоплечим и кряжестым. На этом разговорчивый священник остановился подробнее. Это в некотором смысле объясняло и кряжестость фигуры Кожедуба. Ученые провели исследование одного вида лис, обитающего как в жарких африканских широтах, так и на севере среди льдов и снегов. Поразительная закономерность. Мордочки лис из жарких стран были узкими и вытянутыми, уши длинными. Тот же самый вид, но обитающий в условиях холода, имел более массивные и округлые морды и короткие уши. Объясняется просто. Более массивные, с более короткими конечностями тело тяжелее промерзает и дольше охлаждается. Наоборот, худое с длинными конечностями быстрее охлаждается и легче промерзает. Соответственно, неандертальцы как вид, приспособившиеся к холодному климату Европы, были более массивны, а современный человек, вышедший из Африки по историческим меркам относительно недавно, более худ, длинноног и длиннорук. Такому проще в жару. Но и он начал приспосабливаться к регионам, в которых существовал. Поэтому славяне, живущие в холодном климате, как правило, имеет более крупное, массивное телосложение, чем, скажем, живущие в условиях жары более хрупкие индусы. Священник сказал, что, вопреки всем разговорам про акселерацию, ученые отмечают неуклонную тенденцию к миниатюризации человека. В среднем каждое новое поколение, хоть не намного, но более малоросло, более хрупко телом, чем предыдущие. Объясняется тоже просто. Техника отменила нужду в большой физической силе. Тем более, что в танке комфортнее себя чувствует именно маленький человек, подумал, внутренне усмехаясь, в этот момент Кожедуб. И голова у него ни обо что не задевает. Следовательно, миниатюрный человек и вправду более приспособлен к современным условиям. Да и водки, чтобы опьянеть, большому человеку надо больше, чем маленькому. Вот и с позиции семейного бюджета миниатюризация прогрессивна. В теме происхождения человека непременно подчеркивается. Чем дальше эволюция, тем объемнее мозг. Но странно, мозг неандертальца больше, чем современного человека. Хотя должно быть, если последний прогрессивный вид наоборот. Но, конечно, у осла голова тоже большая. Но как быть с предыдущей тенденцией? Раскопки близ пещер, в которых жили неандертальцы, показывали. Они не были такими уж зверями. Умели поддерживать огонь, заворачивались в шкуры и, что поразительно, хоронили своих сородичей, вырывая могилы и украшая их цветами. Значит, и им были свойственны мысли о загробном мире. Возможно, у них даже была какая-то своя религия. ДНК неандертальцев значительно отличалась от ДНК человека. Они вынашивали своих детенышей 12 месяцев вместо 9, чтобы дети появлялись на свет более окрепшими, более подготовленными к суровой жизни. Гораздо раньше современного человека, с 7 лет, неандертальцы созревали для дружбы с противоположным полом и заводили потомство. В течение 10 тысяч лет они и новые люди, современный человек, вышедший из Африки, жили в Европе бок о бок. При этом человек был там новичком, приезжим, а неандертальцы – местными, с историей аж в 3/4 миллиона лет. А потом они вдруг исчезли, неожиданно, без всяких явных причин и полностью. И только спустя долгие тысячелетия в немецкой долине Неандер был обнаружен скелет человекоподобного существа, которого по месту обнаружения назвали неандертальцем. Как он сам себя называл, рассказать он, конечно же, уже никому не мог. Но, безусловно, какую-то тайну эти люди – отличавшиеся от нас своей ДНК, хранили. А быть может, это наша ДНК хранила для них какую-то неведомую жуткую тайну, которая и была причиной их странного исчезновения. Если бы эти молодчики убили меня где-нибудь в темном переулке и очистили карманы, я бы тоже превратился в неопознанный труп, подумал на этом месте рассказа Кожедуб. Странно, я полагал, что церковь далека от всех загадок ДНК. Это ведь Бог создал Адама. Не надо упрощать. Религия – это не упрощение. Церковь тоже интересуется всем новым, и для нее не безразличны тайны, не дающие покоя всему человечеству. Видите ли, есть мнение, что современный человек произошел от брака обезьяны с дьяволом. Таким образом, мы, борцы с сатаной, никак не можем стоять в стороне от вопроса происхождения человека. Ответив на него, мы точно определим, где таится зло. Большое зло, огромное, задумчиво проговорил священник. Как же выглядел тот дьявол, который женился на обезьяне? И охота ему было, с усмешкой проговорил Кожедуб. Я бы ни за что не польстился на обезьяну. «Напрасно вы смеетесь», — серьезно заметил священник. «Я не знаю, как выглядит этот дьявол, но я знаю, где его можно увидеть. Он регулярно появляется в Африке». «В Африке?» «Да. Обратите внимание, эволюция человека происходила рывками. Обратите внимание, два наиболее прогрессивных вида, прямоходящий человек и мы с вами, нынешние, появились в Африке, практически вдруг, неожиданно. Теперь вспомните появление СПИДа. Ведь он тоже как-то вдруг, неожиданно, необъяснимо выскочил откуда-то из Центральной Африки. И уж самое последнее. Люди индиго, люди-дьяволы. Я уверен на 100%, они произошли от брака африканских обезьян и какой-то злой силы. Они уже стояли у входа в пивную. Кожедуб почувствовал, что желудок его сводит от голода, и, поблагодарив священника, поспешил войти внутрь. «Именно в Африке! Там он регулярно появляется!» — крикнул ему вслед священник. Глава 27. В Центральной Африке. Спустили трап. Довольно большая, но старая машина, обслуживавшая внутриафриканские рейсы, стояла у двухэтажного здания. Человек, добравшийся до бетонного покрытия первым, приблизился к встречавшим. Те хранили молчание. «Я переводчик», — проговорил человек. По трапу спускались парни, одинаково одетые в темные брюки и белые рубашки. Одного из них Бобо выделил сразу. На пальце правой руки бриллиантовый перстень. На запястье левой поблескивает золотом швейцарский хронометр. Человек направлялся прямиком к нему. Остановившись, он с некоторой растерянностью смотрел на главного танкиста. Переводчик уже был рядом с ними. «А, понимаю, местные обычаи», — проговорил человек, кивая головой на женские тряпки. «Смотрю, стоит в центре, значит, главный. Но, прикид, вы Бобо?» Танкист важно кивнул, потом бросил таможенникам. «Никаких штампов в паспортах, никаких виз и таможенных деклараций. Провезете их в город в темную». Повернулся к человеку с перстнем. «Я так понимаю, вы Владик-герой. Скомандуйте своим людям рассаживаться по грузовикам. Как там Жора? Как успехи Нера?» «Вы человек-дьявол?» Владик бросил взгляд на темное лицо спутника. Тот по-прежнему был в бабьих накидках. «Разумеется!» Главный танкист, сидевший за рулем грузовика, кивнул головой. Колонна все дальше и дальше забиралась в глухие джунгли. «И таможенники тоже. И все, кого вы видели на летном поле». Переводчик повторил фразу на понятном герою английском. Заместитель Бухенвальда все сильнее испытывал мистический ужас. «Он преследует меня с самого начала африканского путешествия», — подумал Владик. Он попытался разобраться в собственных ощущениях, вернулся в недавнее прошлое. Бортом европейской авиакомпании активисты Нера прибыли в соседнее государство. На летном поле ожидали старый винтовой самолет. Парни разделись, чтобы позагорать. Через 10 минут многие были покрыты ужасными волдырями солнечных ожогов. «Это не южный курорт», — сказал Владик. «Это ад». Самолет задерживался. Их повели пообедать. Накормили каким-то местным блюдом. Вкус неплох, но к тому времени, как прилетел самолет, половину вывернуло наизнанку. Набегались в грязный местный туалет. Сновавшим и на летном поле, и в кафе неграм все нипочем. Волоча свои баулы, люди, имевшие измученный и несколько испуганный вид, начали забираться по трапу. Нет, это все мелочи. От такого мистический ужас не возникает. Герой продолжал вспоминать. Чудовищный старый винтовой самолет летел низко над джунглями, хрипел моторами, проваливался в ямы, дребезжал корпусом. Бойцы крепились, но Владик герой чувствовал, думая то же самое, что и он, в таком солнечном раю им не выжить. Несмотря на ночь, стояла ужасающая жара и духота. Владик обливался потом. В голове то и дело возникали подлинно райские картины. Снежная зима, пасмурная осень, прохладное дождливое лето, толпы бледных людей на городских, умытых дождем улицах, чахлая растительность. Колонна старых итальянских грузовиков, сипя одышливыми моторами, продолжала путь. Сначала они ехали по ночным пригородам, потом места стали принимать все более дикий вид. Так и не разобравшись в своих ощущениях, герой произнес: «Отступать поздно». Бобо покосился на него, но ничего не сказал. Главный танкист вел маленькую автоколонну все дальше в джунгли. Дорога с каждым километром становилась хуже. Теперь Владик покосился в сторону Бобо. Командующий танковыми войсками жадно втягивал носом запахи джунглей. Мощное чувство жизни охватывало царедворца. Где-то рядом крадутся сквозь чащи такие густые, что через них невозможно продраться без особого тесака лесные звери, хищники и жертвы. Одни догоняют, другие убегают, изворачиваются, ускользают. Летают невидимые насекомые, ползут змеи. Вот они какие, люди-дьяволы. Глядя на Бобо, герой испытывал ужас. Он, Владик, слишком далеко ушел от своих африканских предков. А индиго чувствует себя на жарком континенте, как рыба в воде. Бобо чувствовал голод. И отлично. Боялся уснуть за рулем, ехать еще далеко. Командующий танковыми войсками закурил сигарку. От вонючего дыма герой закашлялся. «Зачем я нацепил золотые часы?» — с тоской подумал он. «Лишний повод убить и ограбить. Они нас здесь съедят. Этот за рулем в бабьем наряде первый и набросится. А за ним остальные. И ведь поздно отступать. Отсюда уже не сбежишь, только вперед, в джунгли. Там наша общая с этой обезьяной прародина». Глава 28. Профессор Шахматов находился в центре планетарных исследований. По его инициативе в комнате, предназначенной для проведения совещаний, за круглым столом собралась группа ученых. Все они занимались проблемой, которая, хотя впрямую и не была связана с вопросами происхождения человека, научной специализации Шахматова в ВИАГе, но тем не менее интересовала его в последнее время все сильнее и сильнее. «Итак, коллеги, это маленькое научное совещание не совсем обычно», проговорил сухонький седой академик, глядя с улыбкой на собравшихся за круглым столом таких же, как он, светил науки. «Речь на нем пойдет о смене магнитных полюсов Земли. Поскольку наш коллега из ВИАГа, уважаемый профессор Шахматов, антрополог, а не геолог, прошу вас не злоупотреблять специальными терминами и говорить на максимально понятном языке. Кто хочет начать?» «Что конкретно интересует уважаемого коллегу?» — спросил полный моложавый шатен, фамилия его была Воскресенский. В центре занимался геологическими проблемами. «В этой теме слишком много неясностей. А знаем мы, сказать по правде, не так уж много». Шатен умолк. «Давайте я начну, как говорится, от печки», — опять взял инициативу в свои руки академик. «А коллега из ВИАГа скажет, какой аспект для него важнее. Ядро планеты Земля окружено расплавленным железом. Раскаленная до чудовищных температур железная масса находится в неком не очень понятном движении. Грубо говоря, протекает внутри планеты подобно гигантской подземной реке. Или водам озера, находящимся в постоянной ротации, встрял Шатен. Но железо – источник магнитного поля Земли. Вместе с его движением происходит движение магнитных полюсов. Примерно раз в полмиллиона лет в направлении движения железного потока происходит радикальная перемена. Опять вмешался в речь академика Петченко. Воскресенский. Также радикально, с плюса на минус и наоборот, меняются магнитные полюса. «К каким последствиям может привести явление?» – спросил Шахматов. «Видимо, вас интересует живая материя». Воскресенский откинулся на спинку стула и упер правую руку в крышку стола. «Магнитное поле защищает Землю от всяческих космических излучений», – вступил в разговор еще один участник совещания, профессор Дмитриевский. Ослабление поля, неизбежное во время смены полюсов, может привести к тому, что лучи космических радиаций буквально выжгут Землю. «Да», – кивнул головой академик Петченко. «Существует предположение. Революции в животном мире Земли, гибель динозавров и другие – последствия магнитных катастроф». «Разумеется. Ведь магнитное поле может вызывать определенные изменения и в генетическом коде, в ДНК живых существ. При этом мутации будут происходить без видимых причин. Наши глаза не способны различать изменения в магнитном поле, пусть даже самые чудовищные», – пронеслось в голове у Шахматова. «Как скоро может случиться смена полюсов?» – спросил он вслух. «Последний раз магнитные полюса Земли менялись местами примерно 750 тысяч лет назад», — сказал профессор Дмитриевский. «Время смены полюсов совпадает с неожиданным появлением наиболее совершенного предшественника современного человека», — понял Шахматов. Вслух он проговорил. «Значит, промежуток между сменами полюсов слишком затянулся. В полтора раза против обычного». В его голосе звучал молодой задор. Академик Петченко даже улыбнулся. Энтузиазм ученого ему импонировал. «Может, очередная катастрофа будет особенно стремительной, а потому чудовищной по последствиям. В раз вырвется на свободу слишком долго накапливавшаяся энергия. Я только что вернулся из экспедиции. Последней из длинной серии». Проговоривший это ученый среди немолодых академиков казался юношей. «Профессор Воробьев», – представил его Петченко. «В некоторых районах планеты в последние дни происходят странные, совершенно необъяснимые завихрения магнитного поля», – продолжал ученый, рано в 30 с небольшим добившийся профессорского звания. «Вы, случайно, не в одном маленьком немецком городке побывали? Я тут почитываю тамошнюю прессу», – Воскресенский хохотнул и тут же картинно зажал рот рукой. «Зря смеетесь», – серьезно проговорил молодой профессор. «В городке, где проснулся дух древних тевтонов, я не был». «О, вы тоже обо всем знаете», – в голосе Воскресенского больше не было усмешки. «Знаю, тоже считаю, как вы выразились, тамошнюю прессу. И вот что скажу. Я ездил по регионам с аномальным магнетизмом. Видел много странного. Утверждаю, необъяснимые самовозгорания предметов, происходящие в последнее время в разных регионах мира, как-то связаны с событиями, что происходят в недрах Земли. С изменением магнитного поля. Приближается чудовищная буря». «Ничего подобного. Все это обычные колебания напряженности. В масштабах космического века их можно считать незначительными», – заявил ученый, сидевший над дальним концом стола. «Более того, в целом, за последние месяцы напряженность магнитного поля Земли даже упала». «Это верное предвестие смены полюсов!» – воскликнул Воробьев. Хочу доложить вам, что северный магнитный полюс Земли, располагавшийся на одном из пустынных островов на севере Канады, больше не обнаруживается в месте своего постоянного пребывания. Видимо, некоторое начальное движение потоков железа уже началось. Безусловно, уже сейчас оно может оказывать воздействие на все живое. Глава 29. Несколько мгновений жук стоял совершенно парализованный ужасом. Затем инстинкт самосохранения и мысль о находящейся в доме жене заставили его взять себя в руки. Но беда была в том, что он совершенно не представлял, что ему делать. Какое-то время, показавшееся ему бесконечным, на самом деле не более 10 минут, он без движения стоял на том месте, на котором застали его странные звуки, и пытался хоть что-нибудь разглядеть в темноте, уловить какой-то подозрительный шорох, но тщетно. Ни за темными окнами дома, ни вокруг него не было ничего видно. Стояла полная тишина. «Странный этот человек в цилиндре. Что ему нужно?» «Нет, это, конечно же, не обычный грабитель», — вдруг подумал жук. «Но тогда кто?» Откуда-то издалека донесся звук автомобильного мотора, становившийся все громче. Мысль о приближающейся милиции придала жуку сил, но очень скоро машина проехала по шоссе мимо, не остановившись. Опять все стихло. Ниоткуда не доносилось ни звука. Жук медленно, очень осторожно, ожидая в каждую секунду нападения и потому крепко сжимая в руке тяжелый гаечный ключ, принялся обходить коттедж. Наконец он был уже с той его стороны, которая прежде была ему не видна, и откуда до него донесся странный жестяной звук. Но здесь он не обнаружил ничего подозрительного. Теперь он начал думать, что странный человек все же покинул его участок. Стараясь не расслабляться, жук еще раз обошел дом, теперь уже с другой его стороны, и оказался перед входной дверью. Раз свет погас, значит, щелкнувшая выключателем жена должна находиться у окна и наблюдать за ним. Но он почему-то не видел ее. Правда, на окнах были занавески, которые могли скрывать ее силуэт. Наконец жук решился, подошел к двери и, озираясь, вставил ключ в замочную скважину. Дважды провернул его. Вынул ключ и потянул за ручку. Дверь открылась. Он быстро заскочил за нее и тут же заперся на щеколду. Резким движением зажег лампу. Жены здесь не было. Жук медленно, по-прежнему сжимая в руках гаечный ключ, обошел весь первый этаж, включая во всех комнатах свет, и затем начал подниматься по лестнице на второй. Вот и их спальня. Жук открыл дверь и в темноте увидел, что жена лежит на кровати под одеялом. Неужели она спустилась вниз, чтобы погасить освещение в прихожей, и затем поднялась и легла? Прежде он не замечал за ней такой бережливости. Жук протянул руку к выключателю. Сейчас он зажжет люстру, она проснется и начнет ругать его. Свет вспыхнул. Укрывшись с головой одеялом, жена не просыпалась. Несколько мгновений жук колебался, стоит ли будить ее. Потом резко шагнул к кровати и... передумал. Нет, пусть проснется сама. Так будет гуманнее. Где же милиция? Вот тебе и защитники добропорядочных граждан. В изнеможении прямо в одежде жук прилег на свою половину кровати. Теперь он даже не может позволить себе лечь и уснуть. Хоть и поздно, а милиция обязательно приедет и начнет стучать к нему в дом. Тут он вспомнил про ворота, которые он оставил открытыми, и брошенный на дороге джип, который он даже не запер. Впрочем, неисправную машину никто не сможет угнать. Жук повернулся и посмотрел на жену. Поразительное спокойствие. И как ей там под одеялом не душно. Жук протянул руку и резким движением откинул его. Глава 30. В пивной, в которую Кожедо попал по совету священника, замечательным было все, кроме одного. Она была битком набита участниками конгресса теозоологов. Все большие столы занимали они, а на тот маленький, за который официант усадил Кожедуба, горой были свалены какие-то теозоологические брошюры, отпечатанные, видимо, в пропагандистских целях. Официант хотел убрать их, но Кожедуб попросил его не беспокоиться, и тот, пожав плечами, только сдвинул брошюры на край. Прикончив ужин, состоявший из огромной порции копченых домашних колбасок с капустой, и запив его пивом, Кожедуб, заказав еще одну огромную кружку местного сорта, взял из стопки брошюру и принялся ее листать. Как смог понять после своего беглого чтения Кожедуб, теозоология была выдумана человеком по имени Ланс фон Либенфельс, которого не без оснований считали чуть ли не духовным отцом Адольфа Гитлера, диктатора и убийцы. Ланс полагал, в глубокой древности Землю населяли два вида людей – грубые и дегенеративные гориллы и умные, высокоинтеллектуальные арии. Арии были носителями прогрессивного творческого начала. Гориллы были сильны в разрушении, кровавых сварах с соседями, низостях, хитростях и отличались непомерной половой активностью. Параноидальный расист Ланс полагал, арии со своим высоким духом и интеллектом были гораздо сильнее горилл, и последним рано или поздно грозило полное вымирание. Но на беду арии не следили за чистотой своего рода, и на свет появлялось потомство, совмещавшее в себе черты как ариев, так и горилл. Чуть позже из другой брошюры, видимо, написанной другим автором, Кожедуб понял, что первоначальная теория Ланса фон Либенфельса, человека, воспитанного все же в духе христианской традиции и довольно начитанного, была более заумной и в гораздо большей степени исследующей религиозные моменты, чем теозоология в интерпретации ее нынешних последователей, собравшихся в этой пивной. Сам термин «теозоология» сочетал в себе религию и науку о животных. Ланс полагал, что все религиозные мифы и священные книги древности – лишь закамуфлированная история грехопадения ариев, вступивших в губительную для них рода связь с гориллами. Так, библейский миф об искушении Евы змеем – ничто иное, как мифологизированное описание вступления женщины ариев в связь с гориллой. Вся эта теория, хоть и претендовала на звание науки, на самом деле являлась полным бредом, псевдонаукой, далекой от всех подлинно научных изысканий, и была густо замешана на человеконенавистничестве и идеях превосходства одних людей над другими. Именно последнее теозоология и пыталась, впрочем, довольно убого обосновать. Кожедуб не находил ни в одном из теозоологических рассуждений убедительным. Однако, судя по множеству ссылок, приведенных в брошюрах, у российской ахинеи существовало немало истинных поклонников. Они были убеждены, что потомство, родившееся от брака ариев с гориллами, унаследовала как благородные черты первых, так и низкие вторых. И с этого момента райская жизнь, которую вели племена высокоинтеллектуальных, чистых душой ариев, закончилась. Под библейским изгнанием из рая подразумевается то, что пороки, низость, тупость, деградация, подлость и прочие черты, присущие до этого лишь племени горилл, вошли в повседневную жизнь арийцев. Впрочем, арийцами как таковыми они уже не были, ведь на свет появилось третье, смешанное горилло-арийское племя. Однако степень смешения ариев и горилл в разных регионах была разной. Поскольку, как верил Ланс, первоначальный ареал расселения ариев находился ближе к северу, а гориллы, в его представлении, конечно же, пришли с юга, то степень смешения соответствовала этой географии. Северные германские народы по Ланцу несли в себе лишь незначительную примесь крови горилл. Народы Южной Европы были смешаны с ними в большей степени. А неевропейские народы, включая недоразвитых славян, были либо чистыми гориллами, либо гориллами с небольшой примесью арийской крови. В этом смешении с низшей расой Ланс видел корень всех проблем человечества. Он также полагал, что единственный выход, к которому в закамуфлированной форме призывает и религия, в очищение от дурных генов. Однако до определенного момента теозоология все же не имела большого количества последователей, справедливо считаясь псевдонаукой и бреднями фашиствующего мракобеса. Тот конгресс, который проходил в эти дни в маленьком немецком городке, и то оживление и жаркие споры, которые Кожедуб мог наблюдать за соседними большими столами, кстати, до сих пор никто из теозоологов не обращал на него никакого внимания, были вызваны новым толчком в развитии теозоологии, приведшим к появлению так называемой новой теозоологии, которую для краткости все продолжали называть теозоологией. Именно приверженцы новой теозоологии и собрались в эти дни в городке. Эти люди полагали, что новые открытия, последние данные науки, а главное появление людей Индиго дают теозоологии Ланса фон Либенфельса новую жизнь, хотя и внося в нее некоторые коррективы. Основным пунктом, на который опирались новые теозоологи, была научная теория о том, что предки человека не вышли одномоментно из Африки, а потом эволюционизировали до нынешнего своего состояния, а появлялись из Африки волнами все более и более совершенных видов, каждый из которых, приходя на другие континенты, смешивался со своими менее совершенными предшественниками. Таким образом, по новым теозоологам или неозоологам, название тоже было очень распространено, арии – это тот новый вид, который 50 тысяч лет назад странным и плохо объяснимым образом появился в африканских дебрях. Вид – адепты теории верили в это свято, обладал исключительными качествами, умом, благородством и всем прочим. Кстати, отмечали неозоологи, он был весьма и весьма малочислен, всего-то менее 10 тысяч особей, и почти в точном соответствии с Библией расплодился из потомков, если и не одного Адама, и не одной Евы, то уж во всяком случае Адамов и Ев было совсем мало. Но вид этот совершил грехопадение, смешался с теми, кто уже населял землю до него, собирательно именуемыми теозоологами-гориллами. Потомство, разумеется, оказалось более продвинутым, чем гориллы, так как несло в себе кровь нового, продвинутого вида, но хуже, чем первоначальная группа, появившаяся в центре Африки, поскольку в своих ДНК несла после смешения гены горилл. Такова вкратце суть новой теозоологии, неозоологии, подчеркнутая Кожедубом из сложенных на столике брошюр. Расовая нетерпимость из нее никуда не делась, однако нынешние последователи Ланса постарались осовременить давнишний бред, приложили к нему новые данные науки. Склонившийся над очередной пропагандистской брошюрой, Кожедуб почувствовал, публика в пивной неожиданно пришла в еще большее возбуждение. Он поднял глаза от черных букв, отпечатанных на глянцевой бумаге, и увидел. На небольшой пятачок между столами вышел какой-то человек, явно приготовившийся произнести речь. «Господа, слыхали ли вы об учении Артура Леона?» – начал он. В зале пивной воцарилась напряженная тишина. Кожедуб отставил в сторону свой бокал с пивом, положил на край тарелки вилку, которую он держал в руке. Ему не было знакомо это учение, но ему было знакомое имя. Артур Леон был в числе тех, кто участвовал на последнем ужине, устроенном апельсином на вилле «Смерть». «Я полностью согласен с вами», — продолжал человек, обращаясь к собравшимся в пивной. но я также полностью согласен с Артуром Леоном. Я считаю, что в неозоологию необходимо внести важные изменения. Вы полагаете, арии вышли из Африки и смешались с жившими в Европе гориллами? Я же, вслед за Артуром Леоном, полагаю наоборот. Истинными носителями цивилизации и ариями был не вышедший из Африки самый последний по времени вид человека, а вытесненные им неандертальцы. Неандертальцы были сильны, благородны и бесхитростны, пришельцы, а мы, нынешние люди, большей частью потомки новичков, были не столь сильны и интеллектуальны. Зато наша голова хорошо работала в одном, совершенно определенном направлении, как занять лучшее место под солнцем. В точности так же, как у нынешних людей-дьяволов, которых не интересует ни наука, ни искусство, а только лишь одно – деньги. Зло всегда побеждает. Оно более приспособляемо к обстоятельствам. Потому-то мы, нынешние люди, победили, а неандертальцы исчезли. В этом мире мы достигли кое-какого прогресса только потому, что все же впитали в себя немного их благородной крови. Но зло не хочет останавливаться на достигнутом. Теперь на смену и без того отвратительному виду нам, нынешним людям, приходит вид еще более ужасный. Люди-дьяволы. Люди в пивной зашумели. «Убирайся!» – закричал кто-то. «Неандертальцы! Гориллы! Из Африки вышли арии!» Что касается Кожедуба, то ему было безразлично, кого считать истинными ариями, а кого гориллами. Однако собравшихся в пивной людей покушение на основу их теории взволновало чрезвычайно. Назревал то ли жаркий научный спор, то ли драка.